а в кожаных мягких поршнях без каблуков. У многих в ухе серьга, на женщинах стеклянные бусы, витые и пластинчатые браслеты. Княжич, осматривающий город под надзором дядьки-кормильца Федора Даниловича, для них не в диковинку. Князей тут и княжичи меняют, как рукавицы. Этот город кузнецов, плотников, ювелиров, сапожников. С кем они, тому править трудно, но воевать легко. На торгу полно стальных и железных товаров. От кос до панцирей, от сверл до кольчуг, от напильников до мечей. Тут продают и затейливые механизмы. Воздуходувные мехи, ручные мельницы, весы, токарные ткацкие станки, а также блоки, ролики, подшипники, оси, валы. В особом ряду торгуют смолой, дегтем, углем, золой, поташом, красками, серой, селитрой, железным купоросом. Лежат навалом глиняные горшки и плошки, и рукомойники с причудливыми носиками. Пестреют тонкие резные поделки из кости, шахматы, шашки, печатки, игрушки. На пустырях сверстники Александра гоняют кожаной, туго набитой шерстью или мохом мяч. Посетили княжичи и главные монастыри. Монастыри в Новгороде — немалая сила. Глава черного монастырского духовенства, новгородский архимандрит, был членом боярского совета, господы, ежегодно переизбирался вечем, а жил в Юрьевском монастыре, окруженном маленькими, но увесистыми однокупольными церквушками, похожими на каменные избы. Они десятками разбросаны по всему городу. Епископские, боярские, купеческие, уличанские, не говоря уже об обыденских, возведенных об одном дне, чтобы унять поветрие, прекратить засуху. Ведь хлеб не земля родит, а небо. Все от Бога. Славные эти церквушки искусством живописи. Но как все это далеко от привычных Александру торжественных суздальских храмов. Пять монастырей стояли во главе духовенства городских концов. С ними надо ладить. Они воздействуют на мнение народное, от которого здесь многое зависит. У всех монастырей и церквей свои почитаемые святые, свои росписи, свои истории. Иногда эти предания весьма удивительны. К примеру, как возник Антониев монастырь? Если верить его клирикам, однажды новгородцы увидели на безлюдном берегу Волхова человека, молившегося на камне. Когда он был допущен к владыке новгородскому Никите, то поведал дивную историю, будто приплыл на этом камне из Рима. Никита радостно выслушал его и разрешил соорудить монастырь на том месте, где прибило камень. А тут подоспела и бочка с ценностями и церковной утварью, брошенной Антонием в море перед отплытием. Предприимчивый путешественник купил землю, и вскоре был готов огромный каменный собор, который расписали фресками. Антоний через четверть века после прибытия сделался игуменом. Так чудом, а не скопидомным стяжанием и разорением процев, создавались, оказывается, монастыри. Ярославу Всеволодовичу было не до сыновей. Они то и дело провожали его в походы. Видели отцову дружину, уходящую на литовцев, которые, скрытно пройдя сквозь полоцкие земли, пограбили Торопецкую и Новоторжскую волости. Потом он ушел в Южную Финляндию, которой грозила Швеция, а вскоре уплыл на судах, на садах в Карелию защищать и сады, и Оланец.